Разговор шел о Квашнине. Анна Афанасьевна, наполняя своим уверенным голосом всю комнату, говорила, что она думает завтра тоже повезти своих девочек на вокзал. «Очень может быть, что Василий Терентьевич захочет сделать нам визит. По крайней мере, о его приезде мне еще за месяц писала племянница мужа моей двоюродной сестры, Лиза Белоконская. Это, кажется, та Белоконская, брат которой женат на княжне Муховецкой», — покорно вставил заученную реплику господин Зиненко. «Ну да, та самая», — снисходительно кивнула в его сторону головой Анна Афанасьевна. «Она еще приходится дальней родней по бабушке Стремоуховым, которых ты знаешь. И вот Лиза Белоконская писала мне, что встретилась в одном обществе с Василием Терентьевичем и рекомендовала ему побывать у нас, если ему вообще вздумается ехать когда-нибудь на завод». «Сумеем ли мы принять, Нюся?» — спросила озабоченно Зиненко. «Как ты смешно говоришь. Мы сделаем, что можем. Ведь уж во всяком случае мы не удивим ничем человека, который имеет 300 тысяч годового дохода». «Господи, 300 тысяч!» — простонал Зиненко. «Просто страшно подумать». «300 тысяч!» — вздохнула точно эхо Нина. «300 тысяч!» — воскликнули восторженно хором девицы. «Да, и все это он проживает до копеечки», — сказала Анна Афанасьевна. Затем, отвечая на невысказанную мысль дочерей, она прибавила. «Женатый человек». «Только, говорят, очень неудачно женился. Его жена какая-то бесцветная личность и совсем не представительна. Что ни говорите, а жена должна быть вывеской в делах мужа». «300 тысяч», — повторила еще раз точно в бреду Нина. «Чего только на эти деньги не сделаешь». Анна Афанасьевна провела рукой по ее пышным волосам. «Вот бы тебе такого мужа, деточка, а?» Эти 300 тысяч чужого годового дохода точно наэлектризовали все общество. С блестящими глазами и разогревшимися лицами рассказывались и слушались анекдоты о жизни миллионеров, рассказы об баснословных меню обедов, о великолепных лошадях, о балах и исторически безумных тратах денег. Сердце Боброва похолодело и до боли сжалось. Он тихонько отыскал свою шляпу и осторожно вышел на крыльцо. Его ухода, впрочем, и так никто бы не заметил. И когда он крупной рысью ехал домой и представил себе томные мечтательные глаза Нины, шептавшей почти в забытии «300 тысяч», ему вдруг припомнился утренний анекдот Свежевского. «Это тоже сумеет себя продать», — прошептал он судорожно, стиснув зубы и с бешенством ударив фарватера хлыстом по шее.